Инспектор включил сильный фонарь. Они пошли к освещенному комплексу. «Прекрасное здание», — сказал инспектор Келси, осматривая павильон. «Оно стоило нам немалых денег», — ответила мисс Булстрод. «Но мы можем себе это позволить». В открытую дверь была видна красивая комната. Здесь были шкафы с именами девочек на каждом из них. В конце комнаты стоял стенд для ракеток и клюшек. Сбоку была еще одна дверь. Келси остановился возле нее, увидев двоих своих людей. Фотограф только что закончил свою работу, а эксперт, увидев инспектора, подошел к нему и сказал: «Можете входить, сэр. Все в порядке. Полом мы закончили. Осталось совсем немного». Келси вошел в комнату. Полицейский врач стоял на коленях возле тела. Он взглянул на инспектора и сказал: «Она убита выстрелом примерно с 4 шагов. Пуля попала в сердце. Смерть наступила мгновенно». «И давно?» «В час ночи или около того». Келси кивнул. Он огляделся и увидел высокую фигуру женщины, стоявшей у стены. «Ей около 55, — решил он. Чистый лоб, упрямый подбородок, седые волосы, никаких признаков истерии. Хорошая женщина», — подумал про себя Келси. «Мисс Чедвик?» — спросил он. «Да». «Вы пришли сюда вместе с мисс Джонсон и обнаружили тело?» «Да». «Она лежала точно так же, как и теперь. Она была мертва». «В какое время вы ее нашли?» «Я взглянула на часы, когда мисс Джонсон разбудила меня. Было 2:50». Келси кивнул. «Совпадает со временем, указанным мисс Джонсон». Он задумчиво посмотрел на убитую. Ее ярко-рыжие волосы были коротко подстрижены. Веснушчатое лицо, атлетическая фигура. Соответствует и одежда. Юбка из твида, темный свитер, туфли на низком каблуке. «Нашли оружие?» — спросил Келси. Один из мужчин покачал головой. «Нет, сэр». «Фонарь?» «Да, сэр, вот здесь, в углу». «Отпечатки?» «Только убитой женщины, сэр». «Значит, этот фонарь был у нее», — задумчиво сказал Келси. «Она пришла сюда с фонарем». «Зачем?» Этот вопрос одинаково относился и к нему самому, и к его людям, и к мисс Вулстрад, и к мисс Чедвик. Все молчали. Наконец он снова спросил: «Какие есть соображения по этому поводу?» Мисс Чедвик покачала головой. «Никаких. Мне кажется, она могла оставить здесь что-нибудь. Забыть, ну, например, днем или после ужина, и вернуться, чтобы забрать эту вещь. Хотя странно, зачем делать это в полночь? Это, очевидно, было что-то важное, если она решила пойти сюда в такое время», — сказал Келси. Он огляделся. Ничего, что говорило бы о применении силы, хотя несколько ракеток валялись на полу. «Конечно», — сказала мисс Чедвик. «Она могла поспешить сюда так же, как и мы. Это похоже на нее». «Я думаю, вы правы», — сказал Келси. «Но могла ли она пойти одна?» «Да», — ответила мисс Чедвик без колебаний. «Мисс Джонсон пришла и разбудила вас», — напомнил Келси. «Знаю», — ответила мисс Чедвик. «Я бы поступила так же, увидев свет. Я разбудила бы мисс Вулстрад, мисс Ванситер или кого-нибудь еще. Но мисс Прингер этого бы не сделала. Она была самоуверенной и имела на этот счет свое мнение». «Есть еще одна точка зрения», — сказал Келси. «Вы вошли через боковую дверь, мисс Джонсон. Эта дверь была не заперта?» «Да», — Можно предположить, что мисс Прингер оставила ее открытой. Это кажется правдоподобным, ответила мисс Чедвик. Итак, мы предполагаем, сказал инспектор, что мисс Прингер увидела свет в спортивном павильоне. Когда она пошла узнать, в чем дело, то была убита. Он обернулся к мисс Вулстрад, стоявшей неподвижно в дверях. Вы можете согласиться с такой версией? Она не кажется мне верной, ответила мисс Вулстрад. Я согласна только с первой частью, когда предполагалось, что мисс Прингер увидела здесь свет и решила узнать, в чем дело. Это вполне возможно. Но то, что человек, которого она здесь застала, будет стрелять, просто невероятно. Зачем понадобилось стрелять? Проще было убежать. Очевидно, кто-то метил именно в мисс Прингер. Вы думаете, у мисс Прингер здесь было назначено свидание? Вполне допустимо и естественно. Но это не объясняет убийство. Девушки в моей школе не имеют пистолетов, а юноши, с которыми они могли бы встретиться, тоже, как правило, не носят с собой оружие. Келси согласился. Он мог иметь нож. Теперь это модно, продолжил Келси. Говорила ли она кому-нибудь, уходя сюда, о свидании с мужчиной? Мисс Чедвик неожиданно рассмеялась. «О, нет», — сказала она, — «только не мисс Прингер». «Я не вижу ничего особенного в любовных свиданиях», — сухо сказал инспектор. «Я считаю, что убийца обдумал все. Он договорился о встрече с мисс Прингер и убил ее». Глава 9. Кот в голубятне. Письмо Дженнифер к матери. «Дорогая мама, прошлой ночью у нас произошло убийство. Погибла мисс Прингер, преподавательница гимнастики. Это произошло в полночь. Прибыла полиция, и сегодня утром каждому задавали вопросы. Мисс Чедвик просила нас никому ничего не говорить, но я думаю, что тебе интересно об этом узнать. С любовью, Дженнифер». Медоубэнк был достаточно известным учреждением, поэтому он удостоился личного внимания начальника полиции. Пока продолжалось обычное следствие, мисс Вулстрад бездействовала. Она позвонила друзьям в Министерство внутренних дел и к руководителям прессы. Результатом этих действий стало то, что в газеты попало лишь краткое сообщение о случившемся.